37. За те две недели, что Касси пролежала в больнице, у нее было предостаточно времени для того, чтобы обо всем хорошенько подумать. Хотя ей становилось все лучше и лучше, врачи запретили ей выходить на улицу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы ей было неуютно в палате. Вся комната была заставлена букетами цветов, которые каждый день приносили ей друзья и коллеги. А за окном переливалась всеми красками золотая осень. По утрам Касси жадно прочитывала свежие газеты, смотрела теленовости и бесконечно долго беседовала по телефону с Шейлой, которая страшно тяготилась своим пребыванием в Рузвельте. По два раза на дню Касси звонила Джессону и Хивер, а вечером время пролетало совсем незаметно. Около нее был Джессон. «Ты, наверное, ужасно замотался», — сказала она однажды, увидев мешки у него под глазами. «Ничуть», — ответил он, беря ее за руку. «Ты же знаешь, как я люблю гонять на мотоцикле. А дороги в это время года почти пустые, но позднее, когда он открыл книгу и стал ей читать, развлечение, придуманное им, чтобы как-то ее развлечь, она заметила, что у него слабеет голос и слипаются глаза. Она радовалась возможности узнавать его через те книги, которые он ей читал. Она постоянно жила ожиданием той минуты, когда вновь увидит его, услышит его голос. Ей хотелось знать о Джессоне все. Что его волнует, о чем он думает, а это было не так-то просто. Джессон упрямо избегал разговоров на печальные темы, ссылаясь на запрет врачей. «Об этом мы поговорим, когда ты поправишься», — повторял он, и потому все их разговоры вертелись в основном вокруг Хивер и ее нового маленького приятеля, щенка Сатчмо, которого Джессон подарил дочке, чтобы она меньше тосковала по Касси. Он с увлечением рассказывал о том, как Хивер играет с ним целые дни, водит на прогулку, как к ним приходят толпами ее подружки повозиться со щенком. И Касси чувствовала, что Хивер очень по ней скучает, хотя Джессон прямо об этом ей не говорил. Он вообще старался, чтобы она только смеялась. Даже книги он подбирал для нее веселые, развлекательные, полудетские. Но, несмотря на все его старания заполнить жизнь Касси солнечным светом, мысль о преступлениях, совершенных Магнусом, и о разоблачении Хааса неотвязно преследовала ее. Касси понимала, что не сможет этого забыть до тех пор, пока не выяснит все окончательно. Джессон ни разу не говорил с ней об этом, но в газетах не было полного разоблачения всех преступлений Магнуса, хотя о его смерти писали очень много. Похороны императора были скромными и прошли очень тихо. Его похоронили прежде, чем об этом узнали газетчики. О сенаторе Хаасе почти не упоминалось ни в одной из статей, только как о наиболее близком друге телевизионного короля. Везде смерть Магнуса характеризовалась как несчастный случай, обстоятельства которого выясняются полицией Ист-Хэмптона и отделом окружной прокуратуры Манхэттена. «Сколько людей, — думала Касси, — прилагают сейчас все усилия, чтобы замять это дело, не раздувать скандал. И чем больше она об этом думала, тем сильнее ощущала потребность вмешаться в происходящее. Шейла была единственным человеком, с кем Касси могла поделиться своими мыслями. «Мак заходил ко мне вчера вечером», — сказала Шейла Касси по телефону. «Он злой, как черт. Руководство компании перешло пока, видите ли, к совету директоров, и они затеяли там какую-то реорганизацию. Эх, Мак, он никогда не был хорошим чиновником. А к нему пристают, чтобы он писал какие-то соображения по повышению качества передач. А он знает, что произошло на самом деле. Ты рассказала ему о Хаосе и Магнусе. Я попыталась, Касс, но он и слушать меня не стал. Сказал, что ему надоели слухи о темном прошлом нашего дорогого покойного начальника и лидера какой-то чертовой демократической партии. Слухи? Но у нас же есть все доказательства. Мы можем представить их кому угодно, хоть Маку, хоть окружному прокурору. Нам просто следует обратиться к тем людям, которые нас поймут. Я не могу смириться с тем, что дело закрыто. Бьюсь об заклад, Хаос использует для этого все свое политическое влияние. Помимо всего прочего, этот ублюдок еще и близкий друг мэра. Ну что ж, тогда нам следует быть очень осторожными. Но послушай, что мы сможем доказать? Ведь, насколько я поняла, наши главные козыри сгорели в камине Истхэмптона. Но у меня есть дискета Миранды. Потом мы располагаем свидетельством о смерти той девушки. Мы сможем восстановить все по кусочкам. Послушай, Шейла, ты, если хочешь, можешь выйти из игры, но я после всего того, что случилось, просто не имею права отступать. Шейла молчала. И у Касси упало сердце. Она уже подумала было, мы забыли еще кое о чем. Услышала она, наконец, голос Шейлы. Как быть с Джессоном? Даже если он будет нас поддерживать, его имя все равно так или иначе попадет в газеты. Ты права, печально ответила Касси. Я не слышу в твоем голосе «но». Он не станет говорить об этом. И мне не позволит. Почему? Уж не думаешь ли ты, что он все еще связан с Хаосом? Ну, да это единственное рациональное объяснение. Ведь Магнус убил его жену, чуть не расправился с тобой. Будь я на его месте, будь я мужчиной, я бы всю Америку заставила вздрогнуть. А он отмалчивается. Он и дальше будет сидеть, сложа руки. Нет, не думаю. С чего ты это взяла? Ты сама мне об этом сказала, детка? Нет, подумала Касси, глядя на уснувшего прямо с книгой в руках Джессона. Спящий казался лет на 10 моложе. Он улыбался во сне, как ребенок, и это делало его каким-то беззащитным. Она дотронулась до его руки, длинных пальцев, все еще державших книгу, и вспомнила их прикосновение к своей коже. Она понимала, что он любит ее, что хочет уберечь ее от всех несчастий, и все же... Что такое? Джессон неожиданно проснулся. Нам нужно поговорить. Потом. Когда тебе станет получше. Нет. Сейчас. Потом будет поздно. Дорогая моя. Поговорить никогда не поздно. Он попытался поцеловать ее, но Касси отстранилась. Он сел и беспомощно посмотрел на нее. «Ну, хорошо». Он, наконец, улыбнулся. «Хочешь, я расскажу тебе на ночь сказку о молодом, честолюбивом мальчике, который решил сам всего добиться в жизни? Тогда слушай». Пример его отца, простого каменщика, его не прельщал. Ему хотелось чего-то настоящего. Так вот, однажды летом он устраивается на работу к одному молодому конгрессмену и решает, что нашел свой идеал. Политик умел красиво изъясняться, знал всех и вся, охотно помогал своим друзьям. Ну и мальчик обожал его. Работал с ним все то время, пока учился в старших классах. А потом мальчика пригласили работать во Вьетнам, и он почувствовал, что политик ему всячески покровительствует. Очень скоро мальчик получил разрешение на свое собственное строительство. Ему даже помогли деньгами. А потом... Когда дела у мальчика более или менее наладились, продолжила за него Касси, политик попросил вернуть ему долг. Ну вот видишь, «Ты уже знаешь конец этой сказки», — сказал Джессон, грустно улыбаясь. «Самое страшное, Хаас считал, что купил меня с потрохами. Он твердил, что если я не верну ему его денежки, он приложит все усилия, чтобы меня разорить. А я-то знал, что сделать это ему расплюнуть. Я не мог этого допустить. Я был слишком честолюбив, слишком горд своими успехами. Но поверь мне, хотя он помог мне единственный раз, до сих пор он меня шантажирует, и я отстегиваю ему деньги. Но почему ты не хочешь помочь мне его остановить? Я не хочу тебя в это вмешивать. Послушай, Касси, всю свою жизнь я жалел о том, что не остановил его сразу. Я пытался не замечать того, что происходит вокруг, старался не думать о том, какой подлец Магнус или какой пройдоха Хаас. Я отгородился от всего мира, кроме Хивер. Потом я влюбился в тебя. Признаюсь, я был слеп, но теперь я прозрел. Неожиданно до нее дошло. Ты уже сам что-то предпринимаешь? Нет. Но нашлось много людей, которые хотят мне помочь. Это очень профессиональная помощь. Я хорошо знаю сенатора Хааса. Он жадный, но не дурак. Единственный способ разоблачить его — это поймать за руку. Мы хотим, чтобы до поры до времени история с Магнусом обходилась молчанием. Хаас ни о чем не должен догадываться. Магнус Медиа преследует к тому же свои собственные интересы. Они проводят сейчас реорганизацию, но из игры выходить не хотят. Я думаю, они решили спекульнуть на этой истории и первыми разоблачить Магнуса. Что, Магнус Медиа с тобой сотрудничает? Касси была поражена, да. И еще небольшая группа адвокатов. И еще кое-кто. В частности, один хорошо известный тебе человек, помощник Хааса. Уж не Джеффри ли Меллон? Именно. Разумеется, мы гарантировали ему анонимность. Он чрезвычайно хитер. Не удивлюсь, если в один прекрасный день его самого изберут в Сенат. Это все ужасно. Что? То, что я до сих пор связан с Хаасом? Я скажу тебе правду, Касси. Я пока покрываю его, потому что хочу стать тем, кто его разоблачит. Тем, кого он будет проклинать всю оставшуюся жизнь. Через два дня известие о разоблачении сенатора Хааса стало главной темой всех газет и телепередач. И хотя многие редакторы были крайне удивлены, узнав о масштабах и подробностях грязных делишек сенатора, Ян Макферсон ничуть не удивился. Он возглавил редакторскую группу, которая должна была подготовить текст разоблачения для ФБР. Роль Венса Магнуса во всех этих делах пока решено было обойти стороной, и ни у кого из тех, кто слушал или читал сообщение о сенаторе-взяточнике, и мысли не возникало, что за всеми этими фактами кроется что-то еще более серьезное. Так, обычная скандальная история на первой полосе Daily Press. Сенатор разоблачен. Во время удачной операции, проведенной ФБР, выяснилось, что известный сенатор Энтони Хаас берет взятки. Сенатор был пойман с поличным при получении крупной суммы денег от лица, которому он обещал политическую поддержку. Операция, в которой помимо ФБР участвовали некоторые другие правоохранительные органы, проводилась в офисе ассоциации мистера Дарина в Национальном торговом центре. Сенатор, считавший, что в полученном им кейсе лежит солидная сумма денег, пообещал мистеру Дарину добиться снятия с него некоторых ограничений на торговлю. Все это было зафиксировано на пленке. Согласно заявлению мистера Дарина и некоторых других бизнесменов, пожелавших остаться неизвестными, сенатор может быть уличен в целой серии актов по вымогательству денег у разных лиц. В частности, это касается и покойного президента телекомпании «Магнус Медиа» Бенса Магнуса. Но связано ли это с трагической смертью последнего, пока остается невыясненным. До слушаний дела в Федеральном окружном суде Манхэттена сенатор Хаас будет содержаться в тюрьме предварительного заключения. Пресс-секретарь сенатора Рита Кирби заявляет, он полностью подавлен из-за обрушившихся на него обвинений, но самым тяжелым испытанием для сенатора оказалось то, что его предали те самые люди, которых он считал своими близкими друзьями и верными помощниками. В тот вечер Касси и Джессон вместе сидели у телевизора. «Ты совсем не смотришь?» — сказала Касси, заметив, что Джессон больше поглядывает на нее, нежели на экран. «Он был сегодня в прекрасном расположении духа, нет?» «Смотрю», — сказал он и рассмеялся. «Может, выключим?» «Ни в коем случае. Я должен привыкнуть к постоянному жужжанию телевизора». «Это еще почему?» «А потому что хочу соединить свою жизнь с твоей. А ты, боюсь, без телевидения жить не сможешь». «А ты уверен, что у нас получится?» А в ответ он поцеловал ее и прошептал на ухо: «Скажи, станет ли мужчина, который в этом не уверен, носить с собой повсюду вот полгода уже обручальное кольцо?» Он достал из кармана то самое колечко. «Скажите-ка, мисс Касси Хартли, разве недостаточно долго я ждал?»